весна опять пришла, и лучики тепла доверчиво глядят в мое окно. Опять защемит гром, и в душу влезет груз, по памяти пойдет со мной. Пойдет разворошит и вместе согрешит с той девочкой, что так давно любил. С той девочкой ушла, с той девочкой пришла, забыть ее не хватит сил. Владимирский централ, ветер северный, этапом из Твери два немерено, лежит на сердце тяжкий груз. Владимирский централ, ветер северный, когда я банковал, жизнь разменена, но не очко обычно видит, а к 11 лет.